Джо увидел, что оно ранено. У него была кровоточащая рана на шее у основания гривы, и он хромал на левую заднюю ногу. Карио поймать оказалось нетрудно, он не хотел убегать дальше, и Джо надо было только схватить веревку. Он тут же понял, что рана была от укуса. Видно, жеребцы, встретившись вне загона, налетели друг на друга. Он осторожно отвел раненое животное назад и поместил в загон. Мэри была там. Мальчик поскакал по вершине склона вокруг. Джо и Мэри следили за ним и заметили, что он подает какие-то знаки. Они скоро поняли, на шоссе, в долине, в направлении агентуры, он обнаружил кобылу. Все пустились за ней. Мальчик спустился на шоссе напрямик и остался там ждать. Джо и Мэри поскакали вниз наискосок, наперерез ей. Джо впереди, Мэри немного сзади, с таким расчетом, чтобы беглянка оказалась между ними. Бежать на противоположный склон, на ранчо Бута, она не могла. Вся местность там была обнесена изгородью. Джо и Мэри держали наготове лассо. Но кобыла уже что-то почуяла, и как только Мэри достигла, может быть, слишком шумно шоссе, позади нее лошадь со всех ног рванулась вперед и с развивающимся хвостом прогалопировала мимо Джо, еще не успевшего спуститься со склона, а лассо у него еще на это расстояние не хватало. Джо пробормотал какие-то проклятия, и тут вдруг услышал рокот мотора. «Это еще хуже». Неосторожный водитель мог наскочить на возбужденную лошадь или до смерти загнать ее. Но тут Джо увидел, что это его собственный автомобиль, а за рулем Квинни, а ведь Квинни была дочерью ранчеро. Кобыла значительно уступала в скорости спорткабриолету и скоро почувствовала, что машина ее настигает. Она соскочила с дороги и устремилась вверх по склону. Лошадь Джо, и вообще-то нелегкая на ногу, да еще под тяжестью всадника, не успевала за ней. Джо придумал иной ход. Он соскочил с лошади и сам побежал по склону наверх. Кобыла не заметила его, она обращала внимание только на следующую за ней лошадь Джо, а он бежал изо всех сил и опередил беглянку. Спрятавшись за кустом, он улучил момент и бросил лассо. Большое кольцо через голову опустилось на шею животного. Рывок не был силен, ведь лошадь не могла скакать во весь опор в гору. Джо вышел из-за куста и стал выбирать лассо. Вот возвращена и вторая лошадь. Джо притянул ее к себе. Она почуяла хозяина и, как ни резва была, подчинилась. Джо уселся на нее верхом, и вместе с подоспевшей Мэри они принялись теперь за ловлю ее рыжей кобылы. Скоро они охватили ее с двух сторон, и Джо предоставил Мэри возможность ее заарканить. Он поблагодарил ее широким жестом руки и поскакал к своему дому, а Мэри и мальчик с тремя лошадьми Бута направились на свое ранчо. Джо пустил кобылу в загон к раненому Кариму и увидел подъехавший к дому кабриолет. Квинни заперла машину и подошла к мужу. «Приготовь что-нибудь поесть», — сказал он, — мне придется потом всю ночь провести в дороге. Квинни пошла в дом. Стоунхорн достал свой карманный фонарь и осмотрел следы в загоне и вокруг него. Это отняло больше времени, чем приготовление Квинни. У нее были тут только ягоды, мука, шпик, да несколько репок. Все как раз нелюбимое Стоунхорном. Но об этом теперь не было и речи. Она хорошенько раздула печь и быстро сварила еду. Как только Стоунхорн определил по следам все, что можно было обнаружить в наступившей темноте и в спешке, они с Квинни торопливо поели. Стоунхорн сунул затем один из двух своих пистолетов в кобуру на поясе. Всякий мог теперь видеть, что он вооружен, раз преследует конокрада. Он взял также свое охотничье ружье с запасом патронов. Второй пистолет и второе ружье остались Квинни. «У тебя есть огнестрельное оружие, Точино. Больше не считайте ни с чем. Это был он, никто другой, но он был не один. Очень может быть, я не